Зачем глядеть, будто он уехал навеки? Маруся опускается в кресло, закрывает лицо руками. Ну-ну-ну. Ну вот и здравствуйте. В отчаяние пришла. А я так ей завидую. Мне уже не с кем расставаться, некого ждать. Эх, Маруся, если бы вы, бедняжка, знали, какая вы счастливица глупенькая. Свет гаснет, освещены только куклы. Кукла. Счастливица. Всегда ты, Никанор, был нечуткий. Медвежонок. Всегда несчастья начинаются с глупостей. С умного не начнется. Кукла. Всегда несчастья начинаются с мелочей. Уж мы-то маленькие, нам видно. Медвежонок. Что будет? Кукла. На чем сердце успокоится? Медвежонок. А ну как не успокоится? Ох, беда, беда. Поет. В доме 8 на сенной поселились муж с женой. Кукла. Им бы жить да веселиться. Медвежонок. А они давай браниться. А они давай кричать. Кукла. Об пол ножками стучать. Оба вместе. И пришлось беднягам туго. Не сгубили бы друг друга. Действие 3, картина 6. На календаре 25 января. Он исчезает. Декорация предыдущей картины. За окнами тьма и в комнате тьма. Маруся, стоя у елки, зажигает свечи. Маруся. Вот так, дети, будет лучше. Спасибо тебе, елка, что ты не осыпалась. Я заболела, дети. От электрического света глаза очень ломит. Горло болит, голова болит. Пусть горят свечи, так легче все-таки. И детство напоминает, когда болеть было приятно. А теперь очень страшно болеть. Сережа-то еще не вернулся. 2 недели прошло, а он все не едет и не едет домой. Наверное, не догадывается, как я больна. Сердится на меня, как на здоровую, а я очень больна. Сами знаете, как я не люблю жаловаться. А сейчас по всем телефонам звонила, на помощь звала, и как на грех никого нет дома. И Шурочка у дочки в больнице. Я очень тяжело больна, дети. Вам жалко меня? Бедная я. Кукла. Очень. Маруся. Что ты говоришь? Медвежонок. Очень даже. Маруся. Вот и я так думаю. Расскажите мне вот что. Вы много на своем веку видели женатых людей? Кукла. Много. Все наши хозяйки выросли и вышли замуж. Медвежонок. Все повыскочили, дурочки. Мало им нас. Подавай живых детей.